Уходя, гасите свет, закрывайте газ и воду, чтобы по водопроводу не расходовали воду, ту, что от нашего завода. Уходя, пишите письма, отправляйте по e-mail, чтобы вашему girlfriend'у было что-то почитать. И не надо мне писать, что мы делим шкуру не умытого ведмедя. Помнишь, Федя? Он по лесу бродил. Помнишь, Федя, ты прятался, а он водил. Знаешь, Федя, он в баню не ходил. Мы экономим тепло и воду на заводу. Но вот в хорошую погоду открыты окна настежь. Моя подружка, моя девчонка Настя, приносит водку и по бутерброду. И вот мы делим шкуру не умытого ведмедя. А наши дети в школу не хотят. Они похожи на маленьких котят. Хотя не прочь по пиву. Ты слышишь, Федя? Уходя, гасите свет, закрывайте газ и воду, чтобы по водопроводу не расходовали воду ту, что от нашего завода. Ту, что от нашего завода. От нашего завода.